А зачинщицей всей этой шумихи смехотворной поэта-лауреата была его дочь, носившая под сердцем дитя. Вся его жизнь по праву могла считаться образцом такта, светской утонченности и дипломатичности, а теперь на старости лет ему приходилось сгорать от стыда. Обедневший, оскудевший, полный отвращения, возвратился он в Герсау и погрузился в комментарии к Библии. А страна между тем расцвела, вздохнула, расправилась, сбросив иго, душившие ее руки. Цены упали ниже, чем в первые счастливые годы правления Карла Александра. 6 фунтов хлеба стоили теперь 9 крейцеров, кружка выдержанного вина в кабаке 6 крейцеров, фунт говядины или свинины 5 крейцеров, жбан пива 2 крейцера 3 геллера, сажень буковых дров 10 гульденов, еловых 5 гульденов. И хотя внутриполитическое положение вообще-то было незавидное, долг, говорил Карл Рудольф, справедливость, авторитет, и даже не собирался уступить хоть малую талику своих княжеских прав парламенту. Зато он привлек в кабинет министров умного, честного, толкового Бельфингера, что служило порукой обеспечения религиозных и гражданских свобод, и в сочетании с экономическим благоденствием способствовало всеобщему удовлетворению. Откуда-то откопались стародавние картинки, на которых Карл Рудольф во главе войска, облаченного в дедовские мундиры, бился с турками в шароварах и с сарацинами, которые размахивали кривыми саблями, и где бы ни появился нескладный, неряшливый вояка, люди кричали «Ура!». Прямолинейная деловитость бравого старика-регента внушала особое уважение советнику Ландтага по юридическим вопросам Вейту Людвигу Нейферу. Его мрачная фанатическая приверженность к самодержавию превратилась в столь же мрачную и пламенную ненависть к тирании. Теперь ему стало ясно, что и то, и другое лишь символ, лишь эмблема, а не главная суть. Долг, справедливость, авторитет — вот смысл и основа истинно мудрого управления страной. Карлу Рудольфу понравился иссушенный суровым фанатизмом законовед, подчеркнуто скромный в одежде и обращении. Вдобавок он, хоть и не ясно как, был причастен к избавлению страны от последнего зловредного герцога и столь же зловредного еврея. Карл Рудольф назначил и его в кабинет министров. И теперь этот мрачный фанатик участвовал в управлении страной, был неукоснительно верен долгу и справедливости и во главу угла ставил авторитет. Так миновала сперва облачная и ветреная, а потом лучезарная весна. Гнетущее грозовое лето, ясная осень клонилась к концу, начинались первые заморозки. Азюз все сидел между сырых тесных стен своего каземата. Теперь он был подавлен и впал в уныние. Нетрудно переносить пытки. Нетрудно должно быть и умирать, но с каждым днем становилось все труднее вдыхать зловонный воздух заточения. Есть мерзкий хлеб неволи. Спина его сгорбилась, руки и ноги были скрючены и до крови растерты кандалами. А на воле был воздух, на воле было солнце и ветер, на воле были деревья и поля, дома и звонкие голоса. Мужчины с важным видом вершили дела, дети резвились, девушки покачивали бедрами. Эх, хоть бы разок наполнить грудь легким вольным воздухом. Разок бы сделать 7 шагов вместо 5,5 из конца в конец своей камеры. Он писал. Писал герцогу регенту. Тот человек пожилой, быть может, он выслушает его. Он писал деловито, почтительно, но не подобострастно. По-деловому, без злобы, указывал, что законов герцогства он ничем не приступал, а, впрочем, если он чем-либо и согрешил против правового порядка страны, то его охраняет рескрипт Карла Александра, согласно коему ему предоставлена полная свобода действия. И тем не менее он готов возместить любые убытки, причиненные его деятельностью. Он уже 9 месяцев содержится в заключении, большую часть времени скованный по рукам и ногам. За свое пребывание в крепости он стал стариком, а посему, припадая к стопам герцога-регента, он просит его светлость смилостивиться над ним. С непривычным ему теперь волнением ждал он ответа. Наступило утро и вечер, прошел один день и еще один.